Черная кошка 1. От избытка чувств глаза ее увлажнились. До открытия торгового центра осталось 10 дней. Подумать только, всего 10. Она шла к этому 5 лет. Когда получила диплом о высшем образовании, была счастлива ровно 5 минут, а потом подумала: разве это предел? Ну, диплом, эко-невидаль. Образованных хватает. У кухонной плиты с дипломами стоят, детям носы вытирают. Диплом еще не залог успешной карьеры. Это необходимые условия, только-то. А вот новая должность — это ступенька. Была секретарем, а теперь менеджер по продажам. Переведена в оптовый отдел, но хочется-то большего. Как ни крути, не на себя работает, на дядю. Кого-то это устраивает, но Валентина Сысоева — девушка с амбициями. И хватка у нее мужская. Хотя товар, которым она торгует, женский. И менеджеры, работающие на фирме, в основном женщины. Женщине с мужской хваткой сделать карьеру в женском коллективе не так уж и сложно. Надо только взять на себя ту часть работы, которая обычно ложится на плечи мужчин. И Валентина подрядилась на командировки. У большинства женщин семьи, дети. Мужья работают, и они категорически против того, чтобы брать на себя еще и домашнее хозяйство, пока жена в отъезде. Вот на фирме и ломают голову, кому ехать. Доходят до того, что жребий кидают. А она девушка одинокая, с жилищными и материальными проблемами. Ей командировки, экономия и выгода. Да еще и развлечения. Кто знает, за каким поворотом ждет тебя судьба. Новые знакомства, новые связи, будущие партнеры, долгие переговоры, а потом ужины в ресторанах. Чем не жизнь? Поскольку она все время в разъездах, можно сэкономить на жилье, снять не квартиру, а маленькую комнатку в коммуналке. Не все ли равно, где лежать чемоданом? Плюс командировочные. Представительские. Большая часть зарплаты таким образом пойдет в фонд накопления. Ей нужна собственная квартира. Валентина изъявила желание, и все были довольны. На всякое место человек найдется, и Валентине Сысоевой место нашлось. Это значило, что большую часть года она будет мотаться по городам и весям, жить в дешевых гостиницах, плохо питаться, до хрипоты доказывать оптовикам, что товар их фирмы самый лучший. Это при том, что косметика и рынок перенасыщен. Производители уже смекнули, что далеко не всем россиянам по карману импортная косметика, и не всегда она соответствует заявленному качеству. Зато в России лугов, полей хватает, сырье дешевое, а рабочая сила тем паче. И товар получается ничуть не хуже, если производитель в этом заинтересован. Не обязательно покупать импортную косметику. Валентина однажды в этом убедилась. Как и все женщины, она была поткана всемирно известные французские бренды. Шампунь покупала самый дорогой, крем для лица наилучший, денег не экономила. На себя любимую как не потратиться. А тут приехала к маме погостить недельку и сумку с парфюмерией и косметикой забыла. Пришлось мыть голову дешевым шампунем отечественного производства. Валентина вымыла голову, расчесала локоны, высушила феном, и, к ее удивлению, они легли на плечи пышной волной. Покрутилась перед зеркалом. Никакой разницы. Что дорогим французским вымыло, что нашим, копеечным. Посмотрела на этикетку и задумалась. Выходит, все дело в натуральных добавках. Но подводит неаппетитный запах, да и вид у флакона непрезентабельный. А если с этим поработают профессионалы? Нужна лаборатория, постоянные поставщики сырья. Чтобы добиться результата, надо много работать. Не она первая этим заинтересовалась. Проблема в том, что наши привлекают дешевизной. Хотите, покупайте дорогую импортную косметику, денег нет, нашу. Берут ценой, а не качеством. Внешний вид товара не менее важен, да и парфюмерная композиция должна быть достойной. И Валентина Сысоева решила заняться косметикой отечественной. Но дорогой, элитной. Год-другой помоталась по командировкам, заработала очки, а потом пришла к начальству со своими идеями. Валентина Сысоева уже была на хорошем счету, и выслушали ее благосклонно. Люди с идеями всегда в цене. Так на рынке появилась элитная косметика отечественного производства, название которой придумала опять же Валентина. Серия «Барышня-крестьянка» завоевала рынок далеко не сразу. Выпускали маленькими партиями. Валя сама стояла в универмагах и торговых центрах, на лобном месте зазывая людей. Относились скептически. Наша, да еще и дорогая. Назовите три причины, по которым это надо купить. Не лучше ли пойти в соседний отдел и взять французскую? Она объясняла. Первая причина — поддержим отечественного производителя. Вторая — мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И, наконец, третья — посмотрите на меня. Во флаконах все натуральное, и у меня тоже. Ресницы не наклеенные, волосы свои, румянец на щеках естественный. А тональным кремом я просто не пользуюсь, кожа и без того хороша. Потому что пользуюсь отечественными кремами на натуральной основе, никакой химии. Валентина была девушкой, видной, с формами, с румянцем во всю щеку, с густыми и словно нарисованными бровями. Такие еще называют соболинами. Косу она давно уже отрезала, темные локоны, не спадающие на плечи, были упругими и блестящими. Возле нее покупатели невольно замедляли шаг. Первыми барышню-крестьянку оценили иностранцы. Серия была оформлена а-ля Рюс. Крышечки флаконов в форме кокошников, национальные узорные этикетки, да и содержимое соответствует заявленному качеству. Россия славится травниками и старинными рецептами. Лопух, череда, береза, чистотел, мята — все натуральное. Покупают же в большом количестве изделия изо льна, несмотря на их дороговизну, потому что натуральные, экологически чистые. К тому же экзотика — самобытность. Из каждой страны туристы, кроме фотографий, должны привезти сувениры. Подарки родственникам, друзьям, хорошим знакомым. На экологию и народность и сделали ставку. И дело пошло. Но до полной и безоговорочной победы было еще далеко. Предстояло работать и работать. Однако Валентина Сысоева была уже не рядовым сотрудником, ценным кадром, которому можно поручить новый проект. Так она одолела еще одну ступеньку в карьере. Стала начальником отдела. Но, опять-таки, работает не на себя. Хотя и за большую зарплату. Впрочем, дело ширилось, и вот уже на фирме решили открыть сеть небольших магазинов. Торговые точки облюбовали в самых людных местах, а кому поручить? Валентине Сысоевой. Так она стала директором целой торговой сети, но... Была у нее мечта — организовать собственное дело. Быть себе хозяйкой, ни перед кем не отчитываться, да и замуж пора, детей бы. 32 года. Пора. Уйдет она в декрет? Так на ее место тут же найдется человек. Возьмут ли назад? Вопрос. И на какую должность? Тоже вопрос. Вот и выходит, прежде чем уйти в декрет, надо обеспечить надежный тыл и стабильный годовой доход. Была бы она, к примеру, хозяйкой магазина. По продаже той же элитной косметики отечественного производства. А лучше 2-3. Потом и 10. И дело можно контролировать и с ребенком сидеть. А бухгалтерией заниматься на дому. Да и квартирный вопрос пора решать. Кое-какие деньги она скопила, на первый взнос за ипотеку хватит. Да еще и на мебель останется. Но проценты-то немалые. Чем отдавать? С зарплаты? А хотелось бы побыстрее. Кредит — это многолетняя кабала. Долгов Валентина не любит. Пока она наемный работник, руки связаны. А вот если она станет хозяйкой собственного дела... Во-первых... Ей, как бывшему работнику, положены большие скидки. Во-вторых, она знает все ходы и выходы на фирме, с которой собирается сотрудничать. 7 лет в ней проработала. В-третьих, умеет разговаривать с людьми. В-четвертых, налоговые льготы. Не получится, так всегда можно вернуться. И примут с распростертыми объятиями. Она не ушла, она отделилась. На таких условиях, что потом можно и слиться. Все вроде бы складывалось. А тут еще неподалеку от строящегося дома, в котором она облюбовала себе квартиру, вырос торговый центр. «И какой красавец!» У Валентина просто места себе не находила. «Вот он, момент! Место бойкое, рядом с домом, в котором она собирается жить. Вот где надо арендовать свой первый торговый павильон. А народ пойдет. Должен пойти. Здесь ведь так красиво!» По вечерам она приезжала сюда, к торговому центру. Сначала заезжала взглянуть на дом, смотрела, как он растет. Скоро подведут под крышу. Все необходимые справки уже были собраны, можно не сегодня-завтра оформлять ипотеку. Одно маленькое «но». Ох уж это «но». Но не может без них Валентина Сысоева. Это даже не проблема, это... В общем, встретила она одного человека. И, похоже, повезло. Познакомилась на юге, на курорте. Он оказался коренным москвичом. На продолжение курортного знакомства Валентина и не рассчитывала, но он сам ее нашел. Позвонил, пригласил в ресторан и закрутилась. Вроде бы не прочь жениться. Что ж, Валентина — женщина с приданным. Образованная, умная, интересная, при машине, а скоро будет и при квартире. И при собственном деле. Что замужем до сих пор не была, так это не потому, что не предлагали. Просто она дама разборчивая и основательная. Все надо делать по уму. К такому чувству, как любовь, Валентина относилась скептически. Был один человек, лет 5 назад встретились. С ним бы она в огонь и в воду, не глядя. Но... Опять это «но». Но не ей достался. А она на чужое не зарится. Было и прошло. Он пошел своим путем, она своим. И вот судьба сделала подарок. Ее любовник оказался работником банка. Как он сказал, большим начальником. А Валентина знала, что своим сотрудникам кредиты дают под смешные проценты и без проблем. Так зачем платить больше? И поручители не требуются. Меньше канители. Закинула удочку, и он охотно откликнулся. «Не проблема, Валюха, сделаем». То, что образованный человек, банковский работник, называет ее Валюхой, коробило. Но Валентина закрыла на это глаза. Мужик хороший, много не пьет, жильем обеспечен, машина у него дорогая, должность солидная. За таким мужем не пропадешь. Любви нет, то есть страсти, но и 32 не 18. Тут уже по уму, а не во пламени. И вот она тянула. И все из-за процентов. Уж очень хотелось сэкономить, да и квартира у него есть. Вот если они поженятся, и он возьмет кредит. Или же просто возьмет кредит для нее, не расписавшись. Не на ипотеку, так на развитие бизнеса. А покамест она ездила любоваться на дом, который стремительно рос, а потом шла к торговому центру, который также строился в темпе. Тоже любовалась. И понимала, надо спешить. До открытия осталось 10 дней, свободные торговые площади пока еще есть в наличии. Пока. А если народ пойдет и место понравится, так арендаторы сюда ринутся. Арендная плата взлетит до небес. Договор надо оформлять сейчас, хотя бы на год. Ах, хорош! Ах, красавец! И кто же это придумал? Ох, она бы наговорила комплиментов этому человеку. Глаза ее от избытка чувств увлажнились. Днем в огромных зеркальных окнах отражались спешащие прохожие машины, летящие мимо, а ночью с подсветкой видно было все, что находилось в торговом центре. Поэтому и люди, и транспорт все невольно замедляло ход. И сама Валентина с вожделением разглядывала торговые площади, выбирая место для своего павильона элитной косметики. Только бы не заняли. У фасада огромного здания строительный мусор уже убрали, бытовки снесли. Все подъезды к нему и стоянку для машин заасфальтировали. Но Валентина знала, что сзади, там, где склады и пожарная лестница, еще не убрано. Стоят и бытовки, и контейнеры с мусором, и асфальтовый каток. Но туда она не ходила. Наладится со временем. Главное — фасад. Она думала о торговом центре так, будто он был ее собственностью. Хотела, чтобы все было в идеале. Переживала за мелкие недоделки. Торговый центр еще не открылся, людей в здании не было. Тем не менее, на всех этажах горел свет. Она этому радовалась, потому что все было как на ладони. В холле двое охранников, далее цепочка торговых павильонов со стеклянными перегородками. Центральная площадь и фонтан, который еще не пустили. Просматривались даже оба лифта с прозрачными кабинами. Но зрение у нее было не стопроцентное, много времени просиживала за компьютером. Машину Валентина водила в очках, а когда выходила, очки снимала и клала в футляр. Сейчас он лежал в бардачке ее машины, припаркованной неподалеку. Валентина заметила, как один лифт начал спускаться, а другой подниматься. Увидела, что в обоих лифтах находятся люди. Она прищурилась, но толком ничего не разглядела. Какие люди, сколько? И тут же подумала, мне это ни к чему. Кто-то заработался допоздна, ну и что? Она сама засиживается в кабинете до 9 и даже до 10 вечера. А уж когда будет работать на себя, об отдыхе и вовсе придется забыть. Прошло какое-то время, и она подумала, что надо идти. Становится прохладно, скоро осень. Это правильно, что торговый центр решили открыть в начале сентября. В России Новый год тогда и начинается. Бизнес-год, как мысленно называла его Валентина. Отпуск она всегда брала в августе, то бишь в конце бизнес-года, но в это лето отдохнула пораньше. Из-за ипотечного кредита и собственного дела, которое планировала начать. Она поежилась от ветерка, подувшего вдруг, и нехотя пошла к своей машине. И тут из-за угла вышел человек. На площади перед торговым центром было пусто, и не заметить его она не могла. Валентина прищурилась. Это был широкоплечий мужчина высокого роста. Больше она ничего не разглядела, потому что из-за близорукости в сумерках видела особенно плохо. А сумерки уже сгущались. Там, откуда вышел мужчина, со стороны еще не разобранных бытовок было темно. Валентина же стояла на свету, и он тоже сразу ее увидел, мало того, хорошо разглядел. И вдруг шарахнулся в сторону. Она удивилась. Вроде бы его никто не собирается преследовать. Неужели симпатичная женщина может так напугать? Мужчина поспешно сел в машину, стоящую тут же, причем не на стоянке, а в неположенном месте, под кирпичом. Мотор взревел, и он умчался. Она пожала плечами. Бывает. И неторопливо направилась к своей машине. Настроение у нее было отличное. Валентина решилась. Деньги у Антона надо взять. Хватит стесняться. В конце концов, они любовники и неплохо проводят время вместе. Он обещал помочь. Она возьмет деньги и пойдет договариваться об аренде. И ипотеку надо оформлять. Скоро она будет из квартиры и со своим бизнесом. Все у нее хорошо. Просто замечательно. Она вдруг почувствовала себя такой счастливой, что сразу даже не смогла повернуть ключ в замке зажигания. Сидела с глазами влажными от избытка чувств. И думала. Ай да Валя! Ай да молодец! Умница ты! Трудяга! И все у тебя хорошо! Приближающаяся осень ее не пугала. Напротив. Работать она любила, и осень любила тоже. А последние 10 дней августа любила особенно. Приближается горячая пора, время напряженной работы, новых планов и надежд. Воздух какой-то особенно прозрачный, и запах у него особенный, насыщенный. Ей было так хорошо. Наконец Валентина завела машину и плавно тронулась с места. Ехала она не спеша. Ехала на съемную квартиру, где пока еще жила, к удобному дивану и телевизору, к сладкому сну. Минут через 10 завыла сирена. Навстречу ей мчалась милицейская машина. «Куда это они?» — подумала Валентина. «Авария, что ли?» Мысль эта недолго ее занимала. Но милиция, где-то случилась беда. Но к ней это не имеет никакого отношения. Она еще не знала, в какой тугой узел завязалась только что ее судьба. И что потом ей придется вспомнить этот вечер в мельчайших подробностях. Потому что от ее показаний будет зависеть многое.